Глава 30. В огромное помещение, где стоял полумрак. Комната была очень просторной и больше напоминала собой мавзолей со специфическим запахом вокруг. Мгновение, и в помещении появился таинственный свет. Он был направлен на одну часть комнаты. Подняв глаза, я обомлела от того, что увидела. В одночасье меня словно парализовало, и я не могла сдвинуться с места. То, что я увидела, в одно мгновение заставило меня поразиться диковинному зрелищу. Передо мной, во всю стену от потолка до пола, стоял огромный аквариум. В нем вместо живых рыб находились мертвые, но выглядело это как живые люди, и это были девушки. Они находились под водой, и создавалось впечатление, словно они жили здесь, в своем обособленном мире. Это были эпизоды из жизни каждой отдельной девушки, запечатленные как картинка памяти. Тот из них сидел за столом и держал чашку в руке, будто пил кофе. Кто-то находился в ванной и укладывал волосы феном. Кто-то, сидя на диване, смотрел телевизор, а кто-то, стоя у окна, заглядывался на прекрасную природу, задумавшись о чем-то. И таких эпизодов было несколько. Все выглядело так, словно жизнь этих девушек на мгновение остановилась и осталась в вечности. Но самым страшным во всем этом было то, что это были вовсе не манекены, сделанные виртуозным мастером и выглядящие будто живые. Это были трупы настоящих девушек. Но все они были прекрасны, молоды и обворожительны. Их изумительно красивые глаза отражали живой цвет. Губы, кожа имели естественный оттенок и форму. Волосы, изгиб рук, талия, наконец, движения, запечатленные в одно мгновение. Все выглядело как гениально извращенная картинка. Извращенная сама по себе, потому что это были мертвые девушки. Это были их забальзамированные трупы. Разглядывая девушек, я неожиданно дошла взглядом до одной из них, той, что собиралась на прием. На ней было прекрасное длинное синее платье до пола, что красиво облегало ее гибкие формы тела. Взглянув же ей в лицо, я невольно вскрикнула и отшатнулась. «Рэйчел!» — воскликнула я. По моему телу прошла холодная дрожь, а на голове зашевелились волосы. Это действительно была Рэйчел. Она была мертва, а ее забальзамированный труп выглядел так, словно она все еще жива. «Нет, нет!» — закричала я, бросившись к неприступному холодному стеклу из толстых стенок. «Рэйчел! Рэйчел! Как же так? Как же?» Слезы покатились из моих глаз. Ничего не видящими перед собой глазами, я начала отчаянно бить по стеклу, словно совсем обезумев и пытаясь разбить его. Когда мои эмоции, казалось, были уже на пике, я, потрясенная всем происходящим, почувствовала, как мои ноги начали подкашиваться. Мгновение, и я начала терять сознание, почувствовав, как меня кто-то подхватил на руки. Когда я очнулась, то увидела, что нахожусь у себя в комнате. Ко мне подошел доктор Френч. Он посмотрел на меня каким-то странным, отрешенным взглядом. «Теперь вы все знаете», — сказал вдруг он. «Но лучше бы вы этого ничего не видели, потому как я считаю, что это зрелище исключительно не для всех. Не каждому по силам, в том числе и вам». «Вы еще себя не видели?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» Едва я нашла в себе силы спросить его об этом. «В зеркале себя еще не видели?» Снова задал он мне вопрос. «Нет», — ответила я, не понимая, о чем он говорит. «Может, это и к лучшему», — сказал он. «Поправляйтесь. Я ввел вам большую дозу успокоительных лекарств. Вы проспали уже несколько дней. Возможно, это поможет вам справиться с тем, что вы увидели», — сказал он и вскоре вышел из комнаты. «Что он имеет в виду?» Пронеслась у меня в голове мысль. Почему он не хотел, чтобы я видела себя в зеркале? В моей голове творилось что-то непонятное. Я даже плохо осознавала, что произошло накануне. Похоже, лекарства бдительно пытались усмирить мою память. Медленно поднявшись с постели, при этом меня всё шатало. Держась за стенки, я добралась до уборной комнаты и взглянула на себя в зеркало. «Это я?» — пронеслось у меня в голове. В зеркале на меня одновременно смотрела вроде бы молодая, но очень бледная и исхудавшая девушка. И вроде как женщина, которой уже лет 40, потому как часть волос, что обрамляли сейчас мое лицо, были абсолютно седыми. Я попыталась вспомнить, что мне пришлось пережить, из-за чего моя внешность так сильно подверглась изменениям, но вспоминалось все смутно. Видно, я еще не отошла окончательно от лекарств, которыми меня так сильно напичкали. Спустя 2 дня меня припроводил к мистеру Скотту Джерри, сказав, что мистер Скотт хочет видеть меня. Когда я вошла в гостиную, то увидела, что мистер Скотт, как ни в чем не бывало, сидит за столом и ужинает. Он молча, жестом руки, пригласил меня присоединиться к нему, а Джерри отодвинул от стола для меня стул, чтобы я села. Словно робот, потрясённая, уставившись на него, я села. Из головы у меня не выходил сейчас только один вопрос. Как этот человек может вот так вот спокойно сидеть за столом и есть, как будто ничего не случилось? Мистер Скотт всё это время, сидя на другой стороне стола, уже не сводил с меня внимательного взгляда, видно, пытаясь понять, о чём я думаю. «Вы не говорите уже несколько дней», — вдруг произнёс он. «Вы считаете, что после того, что я увидела, можно говорить или спокойно есть, как вы?» Уставившись на него с отвращением, произнесла я. «То, что вы увидели, это...» — попытался он что-то сказать, но я опередила его. «То, что я увидела...» «Это не поддается никакому объяснению, никакому рассудку. Это извращение в высшей форме. Извращение!» — твердила я, словно обезумев. «Я даже представить себе не могу, каким же надо быть человеком. Даже боюсь произносить это слово о вас, потому как вы не человек, чтобы совершить подобное. Как только могла подняться рука на такое!» «Это искусство», — заключил вдруг он. «Что?» Вытаращив на него глаза, произнесла я. «Искусство? Делать из трупов девушек манекенов и ставить их под стекло, помещая в воду, чтобы затем любоваться этим? Это искусство!» «Настоящее искусство всегда сопряжено с начальными формами извращения», — спокойно ответил он. «Что? Вы в своем уме? Убивать людей для того, чтобы ставить их под стекло, помещая в воду, это искусство?» «Никогда искусство не было таким злым!» — процедила я сквозь зубы, не сводя уже с мистера Скотта ненавистный взгляд. «Ошибаетесь. Настоящее искусство само по себе должно быть гениальным, а все гениальное — это, чтобы вы знали, как раз то, что выходит за рамки обыденного и порой не поддается рассудку», — заключил он. «Нет, вы ненормальный! Вы извращенец, каких свет не видывал!» твердила я, злобно глядя ему в лицо. «Вы потеряли сознание и посидели из-за того, что увидели там свою подругу?» Вдруг, уставившись на меня, произнес он. «Зло нужно искоренять. Искоренять в любом виде, каким бы оно ни было», начал мне вдруг твердить мой внутренний голос, и казалось, что я на мгновение стала одержима им. «Какие люди не должны существовать на этом свете? Не должны!» продолжал он твердить мне. Неожиданно, ведомая все тем же внутренним голосом, я вдруг вышла из-за стола и бросилась к мистеру Скотту. «Вам нужна помощь психиатра», — сказал он, не понимая, что я собираюсь сделать, и пытаясь выйти в замешательстве из-за стола. «Психиатра?» — переспросила я. Сейчас я словно окончательно очнулась, вспомнив все в подробностях, что видела несколько дней назад. «Психиатр нужен не мне, а вам», — сказала я. «Я понимаю, какое впечатление это все произвело на вас, но...» — хотел он что-то сказать. «Это извращение, ненормальность, неадекватность», — Оказавшись возле него, твердила я, как сумасшедшая. Одновременно с этим мои глаза уже быстро бегали по столу в поисках какого-либо острого предмета. Я была полна отчаяния и жажды расправиться с этим жестоким, ненормальным человеком. «Маньяк! Жестокий монстр!» — процедила я сквозь зубы и, выхватив вилку из его рук, что замерла в его руке в воздухе, со всей силы воткнула ему в грудь. Его белая рубашка тут же начала просачиваться пятнами крови, а лицо искривилось от боли. Он застонал, одновременно с этим что-то нащупывая под столом. Видимо, кнопку вызова. Буквально в следующее мгновение в комнату ворвался Джерри и тут же бросился к мистеру Скотту. «Позови Френча!» — отрывисто прошептал мистер Скотт, бледнея на глазах и склонившись к столу. Джерри, уставившись на меня и поняв, что здесь только что произошло, вдруг схватил меня за горло, зашипев, как змея, прямо мне в лицо, и начал душить. «Вы!» — шипел он, пытаясь окончательно расправиться со мной. «Не смей!» — я сказал. «Не трогай ее!» Бросившись к Джерри и пытаясь оторвать его от меня, закричал мистер Скотт. «Я сам виноват! Сам!» — кричал, скривившись от боли, мистер Скотт. Джерри нехотя выпустил меня из рук, и я, закашливаясь, упала на колени, на пол, задыхаясь от удушья. Оставив меня, Джерри тут же бросился к мистеру Скотту и, разорвав часть белоснежной рубашки на его груди, приложив ее к его ране, придавив, затем просунув под рубашку, бросил на меня ненавистный взгляд, после чего кинулся за доктором. Я все еще с трудом приходила в себя. Следы удушья с трудом давали мне дышать. Придавливая рубашку к своей ране, которая все больше просачивалась кровью, корчась от боли, мистер Скотт подошел ко мне и пытался помочь мне подняться с пола. «Этих девушек», — сказал он, преодолевая свое тяжелое и отрывистое дыхание, — «я не убивал, как вы думаете. Я выбирал их всех в морге». «Все равно! Вы извращенец и монстр! Потому что сотворили такое!» — не унималась я. «Вы выбирали из нас тех, кто затем должен был умереть, чтобы стать манекеном для ваших извращений!» — пытаясь отдышаться, сказала я. «Нет, это не так!» — держась за стол, чтобы не упасть, произнес он, склонившись ко мне. «Да, их приводили ко мне!» Но лишь потому, что все это время я пытался найти среди них одну, ту, что мне привиделась однажды. «Нашли?» — с ненавистью и сквозь зубы процедила я. Мне все еще хотелось убить этого человека за то, что он сотворил со всеми девушками, что находились в аквариуме в виде забальзамированных трупов. «Да, это вы», — сказал он. В это время вернулся Джерри с доктором Френчем. В руках у доктора был саквояж с медицинскими инструментами. Они оба принялись за дело. Начали оказывать помощь мистеру Скотту.